Захваченный террористами пароход действительно выбросило штормом на побережье. Выглядящее изрядно пострадавшим судно лежало, сильно накренившись на бок, прямо на линии прибоя, глубоко зарывшись носом в мокрый грунт. По мере приближения баркаса к берегу пароход становилось видно лучше, и на поверхностный взгляд на палубе никого не было. Что неудивительно, подумал Димка. Террористы едва увидели вертолет, так сразу же забились в самый глубокий трюм своего парохода. Придется попотеть, чтобы их там отыскать. Хорошо хоть, что не посреди моря судно настигли. Можно забраться на палубу с берега. Потому что совершенно непонятно, как на него залазить непосредственно из баркаса. Пароход же высокий, а лестницу террористы солдатам конфедерации сбрасывать вряд ли станут. Рация в нагрудном кармане морпеха, управляющего баркасом, коротко зашипела, и он приложил палец к уху, вслушиваясь в радиопередачу. Димка почувствовал легкую зависть. Ему бы рация не помешала, как командиру штурмового отряда. Для солидности и вообще. «С воздуха сообщают, на палубе чисто», сообщил Димке седой морпех, направляя плавсредство к берегу. «Начинайте высадку. В кормовом ящике баркаса лежат две альпинистские кошки, бухта троса и веревочная лестница. Используйте для подъема на пароход. Длины хватит». Под стрекот кружащего в небе вертолета Димкин отряд высадился на берег. И морпех увел баркас в море, сославшись на требования безопасности. Опыта штурма кораблей, понятное дело, ни у кого не было. И солдаты молча бросали на Димку вопросительные взгляды, ожидая приказов. Сам Димка, пока баркас вез отряд к берегу, изрядно струхнул от понимания того, что задачу перед ним поставили незнакомую, и он слабо понимает, как именно ее выполнять. Но на пустынном берегу, находящемся под контролем вертолета, воспрял духом и пришел к выводу, что опасность не так ужасна, как казалось. Вражеских толп вокруг нет. А четверых террористов силами 15 солдат он уничтожит. Это не самая большая проблема. В конце концов, пароход — это в каком-то роде дом. И зачищать его нужно по такому же принципу. А зачищать дома Димка обучен. «Абдулла, закрепить лестницу на борту судна», — скомандовал Димка. «Используй кошку. Пользоваться, надеюсь, умеешь?» Абдулла вытянулся во фрунт и отрапортовал, что умеет. После этого кивнул маги, схватил кошку и побежал к накренившемуся пароходу, не подающему признаков жизни. Мага с одним из солдат подхватил бухты с тросом и веревочными лестницами и поспешил следом. Пятерка бойцов, ощетинившись стволами, проследовала за ним, обеспечивая прикрытие. Это придало Димке еще больше уверенности в своих силах. Ему досталось не стадо необученных баранов, а вполне сносно подготовленные солдаты. Ему не придется водить за руку каждого из них, вот и окей. С четверкой фанатиков они справятся, какими бы агрессивными те ни были. Солдаты Димку не подвели. Команда Абдуллы быстро добежала до борта и встала к нему вплотную, словно у стены многоэтажки, чтобы свести к минимуму потенциальному противнику возможность обзора и атаки сверху. Пока несколько бойцов не сводили оружие с нависающего над ними корабельного борта, Абдулла с магой что-то там поколдовали с узлами и тросами, подготавливая альпинистскую кошку. И Абдулла с первого же броска зацепил ее за леерное ограждение парохода. Еще через минуту веревочная лестница была натянута и готова к эксплуатации. Он что-то сказал маге, тот с опаской посмотрел на пароход, покосился на окружающий в небе вертолет, перевесил оружие из-за спины на грудь и полез по лестнице вверх. Остальные немедленно взяли на прицел точку его выхода на борт. Мага вскарабкался на палубу парохода без происшествий, занял позицию возле закрепленной кошки и дернул два раза за канат, подавая сигнал остальным. Вторым полез Абдулла, затем на борт поднялась остальная пятерка. «За мной», — приказал Димка, выдвигаясь к пароходу. Организовать подъем оказалось проще простого. Ничем не отличается от подъема в окно третьего этажа какой-нибудь старой закопченной многоэтажки, у которой нижние окна замурованы кирпичной кладкой еще со времен начала эпидемии. Только перенесший ранение ногой на веревочной ступени наступать больно, чтоб штурвала мутировать в мучениях. Взобравшись на палубу, Димка почувствовал себя хозяином положения. Здесь, наверху, пароход совсем не казался столь крупным, как при взгляде снизу. Вот только люков, выходящих из корабельных надстроек на палубу, обнаружилось больше, чем он планировал оставить здесь солдат. «Заблокировать все двери, кроме носовой и кормовой», – велел Димка. «Использовать подручные средства. После крушения тут полно металлолома. Будем заходить через носовую дверь. Если террористы попытаются бежать, выдавим их прямо в воду. Далеко не уплывут». «Господин офицер», – вкрадчиво произнес Абдулла, – «может, не будем блокировать люки? Оставим пятерку стрелков на носу. Они займут позиции за укрытиями и будут вести наблюдение за всей палубой. Если террористы выберутся на нее, стрелки всех перебьют прицельным огнем. Им ведь бежать некуда. Если с борта вниз прыгать, то или ноги переломают, или прямиком в воду. А там они как на ладони будут, вертолетчики их достанут». «Уничтожение агрессивных фанатиков, жестоко убивших граждан Конфедерации, поручено нам, а не вертолетчикам». Грозно наехал на него Димка. «Или вы хотите, чтобы они закончили эту операцию вместо нас? Понравилось вкалывать грузчиками на нефтяной платформе, что ли?» «Как прикажете, господин офицер», — немедленно выпалил Абдулла, но все же добавил. «Но если внутри что-то пойдет не по плану, и мы окажемся отрезанными от входа, выбраться на палубу через заблокированные снаружи люки не получится. Придется пробиваться к корме через все судно, планов которого у нас нет. Могут возникнуть проблемы». «Ты собрался вдесятером пробиваться к корме через четверых террористов, двоим из которых по 17 лет?» – насмешливо уточнил Димка. «Раненая нога доставляет мне дискомфорт, но я сам поведу отряд, раз тебе так страшно, а ты заблокируешь люки и обеспечишь нам вход внутрь корабля с кормы и выход в носовой части. Выполнять, солдат!» Абдулла молча признал свое поражение и поспешил приступить к исполнению приказа. Однако вскоре вернулся крайне озадаченным и доложил. «Господин офицер, все люки заблокированы изнутри», – доложил он. «Замки не поддаются, рукояти даже на миллиметр не сдвигаются, без резака не войти. Я проверил все люки, не заблокированы только два. Один по левому борту, другой по правому, с противоположной стороны. Они были заперты, но их замки открываются. Я не стал распахивать двери без вашего приказа». «Агрессивные фанатики планировали забаррикадироваться внутри парохода и дождаться, пока мы уйдем», — догадался Димка. «Надеялись, что мы не станем взламывать стальные люки, но их спугнул вертолет, и они не успели заблокировать все. 5 человек к люку на левом борту. Будете встречать выбегающих террористов. Остальные за мной. Заходим через правый люк и начинаем зачистку. Всех, кто только мелькнет внизу, уничтожать или выдавливать к люку левого борта». Димка завел отряд внутрь парохода, и контртеррористическая операция началась. Судовая планировка оказалась прямолинейной и незамысловатой. В результате штормовых ударов и последующего крушения все двери, призванные отделять друг от друга различные корабельные отсеки, сорвало с петель и разбросало по коридорам. Не закрывались даже входы в кубрики и технические помещения. И вскоре стало понятно, что прятаться в настолько разбитом катастрофой судне террористам особо негде. Скорее всего, фанатики просто забились в самый дальний угол и ужасе ждут там своей участи. Отряд быстро продвигался по пароходу, грамотно осматривая судно метр за метром. Кругом царил полнейший разгром. Все было перевернуто, опрокинуто и разбито. Сразу видно, что пароход попал в самый центр шторма. Первый этаж, или как это правильно на пароходах называется, зачистили быстро. На нем никого не оказалось, и отряд спустился этажом ниже. Тут располагалось всякое оборудование. Грязи и разгрома было еще больше, а иллюминаторов не имелось. И скорость продвижения сильно замедлилась. Чтобы не сломать ноги и не расшибить голову о многочисленные нагромождения какого-то поеденного ржавчиной оборудования, приходилось освещать каждый шаг. Димка, два раза зацепившийся больным бедром за выступающие из темноты железяки, захромал, и был вынужден уступить место в паре впереди идущих солдат маги. Пришлось отдать ему фонарь. Теперь Димка ковылял в середине отряда и тихо злился на штурвала, магу, темноту, боль и интенданта, который выдал всего два фонаря на весь отряд. Димка, конечно, понимал, что настоящие электрические фонари – это редкая технология, потому что аккумуляторы и прочие элементы питания, произведенные в старые времена, давно разрядились и вышли из строя. Но ему же выдали механические фонари, которые получают электричество из-за того, что ты постоянно сжимаешь и разжимаешь рукоять питания, словно кистевой эспандер. «Стоять!» – резкий окрик идущего первым солдата утонул в грохоте выстрелов. «Террористов в плен не брать!» – прокричал Димка, вскидывая дабл и прижимаясь к переборке. В следующую секунду из темноты раздался топот множества бегущих ног. И по ушам резанул до боли знакомый яростный многоголосый хрип. «Мутанты!» Донеслось сквозь бьющий по барабанным перепонкам поток беспорядочной стрельбы. «Отходим! Отходим! Отходим!» Дальше начался настоящий ад. Муты обрушились на отряд сразу и отовсюду. Пароход кишел ими, словно муравейник муравьями. Они лезли из трюмов сплошным потоком и бросались на солдат, невзирая на огонь в упор. Ближайшую пару солдат смели в считанные секунды и разорвали живьем. Их истошные вопли были хорошо слышны сквозь грохот боя. Димка кричал, что было сил, командуя отступлением. Но с той стороны, откуда пришел отряд, тоже бежали муты. И тыловую пару солдат сожрали почти одновременно с первой. Остальных от мгновенной смерти спасла повышенная чувствительность мутов к звукам. В узком пространстве корабельных помещений грохот выстрелов бил по барабанным перепонкам так сильно, что в голове гудело болью, а в ушах стоял непрерывный звон. Передовые волны атакующих мутов теряли ориентацию, натыкались в темноте на оборудование, всевозможные обломки и друг на друга, создавая сутолоку. «Пороховые гранаты!» – орал Димка. «Кидайте гранату! Надо прорваться к лестнице наверх!» Оказавшийся лицом к лицу с мутантами солдаты авангарда и арьергарда опустошили боезапас своего оружия и рубили мутов мачете в кромешной тьме. Мага и еще кто-то, у кого были фонари, лихорадочно водили лучами по сторонам, пытаясь освещать своим соратникам хоть что-нибудь и одновременно стрелять мутов поверх голов сослуживцев. Димка, стиснутый в середине отряда, отбивающимися от мутантов солдатами, понял, что поджигать пороховые гранаты некому. Все связаны жестокой рубкой. Сзади раздался захлебывающийся крик, и Димка развернулся, тыча стволом в темноту, крепящую и скрежещущую рукопашной схваткой. Луч мечущегося фонаря выхватил бесконечную массу плешивых голов с налитыми кровью глазами, и он увидел здоровенного клыкаря, вгрызшегося в горло одного из солдат. Димка выстрелил дуплетом, судорожным движением продавливая поворотную тягу дабла, и сразу же выстрелил вновь. Башка клыкаря не выдержала, и мут рухнул вместе с солдатом, в горле которого застряли его клыки. «У меня в подсумке бутылка с напалмом!» – проорал беспрестанно рубящий лезущих мутантов солдат, позади которого оказался Димка. «Кто сзади, доставай бутылку! Нас сейчас всех порвут!» Димка перехватил дабл одной рукой и попытался нащупать в темноте, прорезаемой тусклыми лучами фонарей и яркими вспышками выстрелов, подсумок на поясе рубящегося солдата. Делать это одной рукой было неудобно. Солдат постоянно наносил удары, и Димка получил локтем по носу, из-за чего едва не упал. Сбоку зазвенел еще один истеричный вопль, захлестнутый дружным хрипом. «Быстрее, твою мать!» – орал кто-то. «Подохнем сейчас!» Наконец бутылку удалось выдрать из солдатского подсумка, и Димка заметался, понимая, что ему нечем ее поджечь. Он с размаху швырнул ее в кишащую хрипящими оскалами темноту, надеясь поджечь облитых напалмом мутов выстрелами из дабла. К счастью, бутылка имела химический воспламенитель, и это всех спасло. В темноте ярко вспыхнуло пламя, слепя глаза, и мутанты отпрянули в сторону от пожара, сбивая друг друга с ног. «Мага, напалм в другую сторону!» – заорали рядом. «Отсекай их огнем!» Позади началась толкотня, и спустя несколько секунд рядом с Димкой оказался мага, отступивший с первой линии резни. В его руках оказалась такая же бутылка. И вскоре корабельный коридор запылал с другой стороны. Оставшихся между огнем и солдатами мутов вырезали, и взоры вымазанных в крови бойцов устремились на Димку. «Уходим в боковые помещения», — гаркнул он, отбирая у маги фонарь. «За мной! Ищем лестницу, поднимаемся наверх и выходим через люк левого борта. Там наши, они нас прикроют». Поредевший отряд ринулся в ближайшую дверь, отплевываясь от заполняющего коридор едкого дыма. Но помещение оказалось тупиком, и пришлось возвращаться. В поисках выхода отряд метался по утопающим во мраке помещениям, отсеченным огнем от остальной части парохода, но лестницы нигде не было, и Димка понял, что заблудился. Дышать становилось нечем. Удушливый дым мешал слабому свету фонарей, вонь горелой плоти, резины и пластика жгла слизистые, глаза слезились. И солдаты спешно заматывали лица косынками. У Димки косынки не было, и он заходился в кашле, спотыкаясь о разбросанные в темноте ржавые устройства. «Напалм прогорел!» – закричал кто-то сзади, сопровождая слова выстрелами. «Муты поперли!» Кто-то подхватил под руки задыхающегося от удушья Димку и потащил куда-то. Рядом раздался звон разбивающегося стекла, и задымленное пространство окрасилось светом близкого пламени. Мага что-то кричал, отдавая команды. По ушам раскаленным клинком резанул взрыв пороховой гранаты, и отряд ринулся куда-то прямо сквозь огонь. Кисти рук обожгло болью. Димка закричал, закрывая глаза от рвущегося к лицу сквозь грязный дым пламени, и почувствовал, как трещат вспыхивающие ресницы. Пламя сменилось темнотой, забитой удушливой вонью, и он перестал понимать, что происходит. Димку волокли куда-то, и он машинально переставлял ноги. Пол был неровным, скользким и шевелящимся. Похоже, отряд бежал прямо по мутантам, оглушенным взрывом пороховой гранаты и сбитым с ног. Потом Димка ударился головой обо что-то железное, невидимое в задымленной темноте, и сознание поплыло. «Лезь вверх, быстрее!» Его с разбегу ткнули в лестницу, и Димка понял, что все еще держит в судорожно сжатом кулаке фонарь. «Огонь сейчас погаснет!» Говорящий зашелся в кашле. Димка заработал кистью, зажигая фонарик, и понял, что отряд прорвался к тому месту, где спустился с первого этажа парохода на второй. Свободная рука сама вцепилась в поручень, и он выбрался наверх, отплевываясь от едкого дыма и больно ударяясь коленями о болтающийся на ремне дабл. На первом этаже дышать стало легче, но в полумраке, слабо пробивающегося через мутные иллюминаторы солнечного света, было видно, как из люка снизу валят клубы дыма. Димка завертелся, освещая коридор фонарем и лихорадочно соображая, в какую же сторону идти. Отряд еще не успел выбраться на первый этаж полностью, а мутанты уже бежали по коридору навстречу. «Отходим!» Димка, неуклюже удерживая фонарик и тяжелый дабл одновременно, выстрелил вываливающихся из-за угла мутов. «За мной! Выбираемся на палубу!» Он выстрелил еще раз и побежал к выходу, на ходу оглядываясь по сторонам. «Не туда!» Димка узнал голос маги. «Мы заходили с другой стороны!» «Там муты!» Сразу же перебил его другой голос. «Бегут из глубины коридоров! Их много!» «Поджигай!» — закричал мага, стреляя в набегающую толпу мутантов. «Давай!» В следующий миг прямо перед Димкой откуда-то сбоку выскочило двое хрипунов, и он врезался в них с разбега. Один из хрипунов не удержался на ногах, второй отшатнулся, но устоял и бросился в атаку. Димка, едва не упав от потери равновесия, спотыкаясь, отпрянул назад и успел скинуть дабл. Выстрелом в упор хрипуну снесло лобную кость, и следующий выстрел пригвоздил к полу второго мута, подскакивающего с пола. Димка рефлекторным движением продавил поворотную тягу, проворачивая барабан с патронами для следующего выстрела. И следом за хрипунами из-за угла вырвался яростно хрипящий клыкарь. Смертельно опасный мутант бросился на Димку, и тот ткнул ему в рожу стволами дабла, одновременно нажимая на спуск дуплетом. Но выстрелов не последовало, барабан опустел, а в пылу боя Димка не вел счет выстрелом. Кривые желтые клыки с громким клацанием сомкнулись на стволах дабла, и клыкарь одним рывком выдрал оружие из Димкиных рук. Димка выхватил мачете, но не успел замахнуться для удара. Сжимающий в зубах дабл-клыкарь резко мотнул башкой в сторону, и автоматный ремень, все еще наброшенный на Димкину шею, швырнул человека на пол. Вырываясь из ременной петли, Димка чуть не свернул себе соднящую болью шею и в последнюю секунду успел подставить мачете на прыгающего сверху клыкаря. Мутант нанизал сам себя на клинок, но лезвие прошло мимо сердца, и клыкарь даже не почувствовал ущерба. Он вцепился руками в Димкины плечи, обездвиживая жертву, и поддернутые гнилью желтые клыки рванулись к человеческому лицу. Димка истошно заорал, отчаянно забившись, и подставил под удар шлем. Клыки со скрежетом пробороздили металл. Тут же раздался хруст разрубаемой плоти, и в лицо Димки хлынул поток вонючей крови. Кто-то в три удара отрубил клыкарю голову, и над Димкой загремели выстрелы. «Ты живой?» Мага схватил его за руку, выдергивая из-под туши обезглавленного мута. «Живой!» Тяжело дышащий Димка судорожным движением вскочил на ноги, озираясь. «Куда идти?» Мага встречным ударом отсек половину черепа набегающему хрипуну. «Муты кругом! К выходу не пробиться! Напалма больше не осталось!» Димка бросился подбирать мачете и фонарь, путаясь под ногами у солдат, перекрывших коридор с обеих сторон. Кто-то из бойцов выстрелом разбил ближайший иллюминатор, и быстро заполняющий коридор дым теперь валил туда. И в полумраке первого этажа видимость немного улучшилась. Димка судорожно светил фонарем во все стороны, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход. «Туда!» Он ткнул рукой в небольшой боковой коридор, заканчивающийся выходным люком. «Там дверь, надо пробиться к ней!» Отряд произвел залп и бросился прорубаться к выходу. Димка рубил мута с утроенной силой, продираясь к заветной двери впереди всех, и сумел достичь цели живым и залитым мутантской кровью с головы до ног. Он вцепился в рукояти замка и рванул их, едва не вывихнув себе руку. Замок даже не вздрогнул от его усилий, и Димка с ужасом заметил сварной шов, опоясывающий стальную дверь едва ли не по периметру. «Кто-то заварил дверь!» – заорал он, оборачиваясь. «Ее не открыть! Надо искать другую!» «Где ее искать?» Мага отбивался мачете сразу от двух рипунов, цепившихся ему в ноги. «Дальше по коридору должна быть еще одна!» Димка понял, что все его солдаты бежали за ним к двери, и теперь отряд заперт в узком коридоре толпой мутов. «Мы их видели на палубе!» «Они не открывались снаружи!» Припел сквозь закрывающую лицо косынку мага, отрубая руки хрипунам. «Их всех заварили, через них не выйти!» «Прорываемся туда, где заходили!» Димка хотел было броситься на прорыв, но протолкнуться через бьющихся с мутантами солдат не смог. «Там открыто!» «Не пройдем!» Задыхающийся от напряжения мага добил безрукого хрипуна и отступил за спины своих товарищей. «Муты прут с той стороны толпой! Не прорвемся!» «Тогда идем к выходу другого борта!» Димка вспомнил свой первоначальный план. «Как туда пройти?» Мага сорвал с себя косынку, оттер ее лицо и сунул в карман. «Коридор слева и справа забит мутами. Пока будем пробиваться, всех сожрут. А вдруг он не закольцован, и вдоль бортов идут несвязанные коридоры?» «Надо идти напрямик!» Димка с трудом сдерживал панику. «Искать боковые проходы. Тут везде какие-то входы. Должен быть короткий проход». «А если нет?» Мага торопливо перезаряжал оружие. «Если нет прохода, зайдем в какой-нибудь тупиковый кубрик и сами себя загоним в ловушку. Надо в дверь стучать. Наши должны услышать. Пусть вызовут помощь с корабля. У них наверняка есть резак. Они вскроют дверь снаружи». «А если нас не услышат?» Количество атакующих мутантов быстро росло, и оставшийся без огнестрельного оружия Димка инстинктивно отпрянул от солдат первой линии, отбивающихся от кидающихся на них монстров. «Так и будем драться здесь, а если тут крушители есть?» «Хорошо!» Зло огрызнулся мага с двойным выстрелом в упор, разнося башку клыкарю, выскочившему из-за угла, но увязшему в устроенные хрипунами давки. «Пошли! Куда идти? Веди!» Он потеснился, предоставляя Димке возможность выйти на первую линию и возглавить прорыв. Судорожно вцепившийся в рукоять мачете Димка шагнул на его место. Но муты заметили открывшуюся среди людей брешь, и ему тут же пришлось отбиваться от ринувшихся к нему хрипунов. От страха и отчаяния Димка рубил их быстрее, чем был способен обычно. И в какой-то момент ему показалось, что пробиться через мутов можно. Коридоры старого парохода узкие, если продвигаться спиной к спине и рубить не переставая. «За мной!» Срывающимся от зашкаливающего в крови адреналина голосом воскликнул Димка. «Держаться плотно друг к другу! Идем в двустороннем строю, спина к спине! Запирать с собой коридор!» Он разрубил надвое голову ближайшему хрипуну, ударом ноги оттолкнул его тело в следующего мута и устремился на прорыв. Но толпа хрипунов нахлынула в ответ, и продвинуться удалось лишь на пару шагов. Пробиться из тупика в основной коридор отряд смог только через 10 минут, и пылающие огнем плечи неумолимо свидетельствовали о накапливающейся усталости. Куда прорываться дальше, Димка не знал. Скоро он выдохнется окончательно, муты собьют его с ног, затопчут, а потом сожрут. При виде коридора в обе стороны, кишащего мутами, Димку захлестнула паника. Шансов нет. Он не продвинется и на 5 метров, неважно в какую сторону, его разорвут раньше. Жить захотелось так сильно, что Димка рванулся назад и уже открыл рот, чтобы проорать приказ отступать обратно в тупик. Надо сделать, как сказал мага, пока Димку не разорвали муты. Дверь железная, грохочет громко, их услышат и спасут, должны услышать. Со стороны противоположного борта, откуда-то из глубины утопающих в дымном полумраке корабельных помещений донесся звук взрыва, затем сразу еще два, и набившаяся в коридор бесконечная толпа мутов захрипела втрое сильнее. «Мужики!» – раздался приглушенный голос Абдулы. «Мага! Малинин! Вы меня слышите?» «Мы здесь!» – заорал Димка, что есть силы. «По правому борту, в коридоре у какого-то люка!» «Пробивайтесь к кормовой части коридора!» Абдулла кричал и вел огонь одновременно. «Тут есть проход, мы его держим! Давайте, пока напалм горит! У нас 3 бутылки всего, я встречу!» «За мной! На прорыв!» – истерично взвизгнул Димка и лихорадочно заработал кистью, сжимающей фонарь. Он скользил лучом света по рожам рвущихся на пролом мутов и бил мачете по плешивым бошкам. Надо спасаться, пока появился шанс. «Быстрее, прикройте меня!» «Назад!» Кто-то схватил его подмышки, удерживая на месте. «Корма в другой стороне!» Димку рывком выдернули из рук вцепившегося в него хрипуна и затолкали в центр отряда. Солдаты сомкнулись плотнее, затыкая собою коридор. И размахивающая клинками живая коробка двинулась по заваленному окровавленными трупами полу, медленно прорубаясь через толпу мутов. Оказавшийся в центре построения Димка, едва не обезумевший от страха не успеть спастись, судорожно тыкал фонарем во все стороны, освещая кровавую мясорубку, и непрерывно орал, требуя продвигаться быстрее. Сколько времени отряд пробивался к проходу, он понять не смог. Все смешалось в одну сплошную кровавую кашу. В какой-то момент коридор вновь наполнился густым едким дымом, температура резко возросла, и разбитые иллюминаторы уже не справлялись с вентиляцией. Димка вновь стал задыхаться, сознание помутнело, и он упал, повисая на чьих-то руках. Потом его снова тащили по шевелящимся телам через огонь, и впивающиеся в кисти рук ожоги заставили сознание проясниться. Где-то недалеко больно грохотали выстрелы. Рукопашной уже не было, и те, кто его тащил, бежали через огонь, прикрывая рукой лица и не обращая внимания на пылающее снаряжение. Внезапно Димку вытолкнули в распахнутую дверь, и он оказался на палубе. Удар прохладного ветра, освежившего плохо соображающую от боли и паники голову, оказался настолько сильным, что швырнул Димку на накренившуюся палубу. «Прыгай в воду!» Слезящиеся от едкого дыма глаза разобрали перед собой солдата, бьющего его какой-то здоровенной изодранной тряпкой. «Напалм не гаснет, сгоришь нафиг!» Жгучая боль, вгрызающаяся в тело, заставила Димку вскочить и ринуться к борту, скользя пылающими сапогами по накренившейся палубе. Впереди него с жутким криком бежал кто-то из бойцов, охваченный огнем, словно факел. Спотыкаясь, он добрался до края, перевалился через леерное ограждение и полетел вниз. «Я не умею плавать!» Завопил Димка, прыгая за ним, и с воплем полетел следом. Он рухнул в невысокую волну прибоя лениво плещущую в корму зарывшегося в берег парохода, и потерял сознание от сильного удара. Его захлестнуло ледяной водой, тут же приводя в чувство, и Димка панически задергал конечностями, понимая, что тонет и захлебывается. Охваченный животным ужасом, он рванулся изо всех сил и вскочил на ноги. Оказалось, что воды ему едва по колено. Рядом прибоем толкает к берегу тело полностью обгоревшего солдата. Из корабельного борта один за другим прыгают в море остальные бойцы, заляпанные липкими каплями пылающего напалма.